Глава 24. После разговора с подругой мне стало легче. Я перестала считать поездку на родину чем-то ужасным. Я смогу увидеться с Настей, с Крестником, смогу пройтись по любимым местам. Поехать стоит хотя бы ради этого, а уже потом для общения сына с отцом. Целая неделя у меня уходит на подготовку. Я работаю, а в свободные дни собираю необходимые вещи, лекарства, готовлюсь морально к поездке. За 2 дня до вылета иду на прием к врачу, сообщаю, что у нас запланирован перелет. Спрашиваю, что делать, чтобы сын перенес поездку нормально. Педиатр, к счастью, заверяет, что я зря нервничаю, и ребенок должен перенести поездку спокойно. Предположительно, он проспит весь полет. Может быть, дискомфорт при взлете и посадке, но вы знаете, что делать, она кивает на мою грудь. Это решение всех истерик малыша. Да и глотание помогает бороться с заложенностью ушей при полете. Вы, главное, сохраняйте спокойствие. Дальше педиатр записывает наш рост, вес, обхват груди в карточку и мило улыбается. Если что, у вас есть мой номер, и вы всегда можете мне позвонить. Спасибо. Уверена, перелет пройдет спокойно. Главное, помните, что ваше состояние отражается на ребенке. Постарайтесь не нервничать, и малыш не будет ощущать угрозу. Из кабинета педиатра я выхожу спокойной и довольной. Сразу же пишу сообщение Богдану, потому что я так и не говорила ему, что прилечу. «Будем через 3 дня. Мой самолет послезавтра». Ответ прилетает сразу же. «Почему не сообщила раньше? Место в бизнес взяла?» Я вздыхаю. Ответить некогда, потому что я как раз дохожу до лестницы. Пока спускаюсь, вызываю такси, едем домой, не вспоминаю о том, что так и не написала Богдану ответ. Уже дома, приложив Артура к груди, снимаю блокировку с телефона и вижу 5 сообщений и 3 пропущенных. «Лера, ты в бизнес взяла? Путь не близкий. Сдай билет. Я возьму тебе в бизнес-класс. Вам с Артуром будет легче. Послушай меня хотя бы сейчас. Перезвони мне. Я волнуюсь». Прочитав, я почему-то медлю. Не набираю Богдана сразу, смотрю в экран. Пытаюсь думать. Наконец отмираю, набираю его номер и тут же слышу в трубку. «Лера, все в порядке?» «Все хорошо. Я просто забыла, что должна ответить. Ехали домой, только взяла телефон в руки». «Я взял тебе билет в бизнес-класс. Скину сейчас. Сдай тот, что купила». «Я вроде бы не соглашалась на бизнес-класс». «Знаю, но поверь, вам будет удобно. Ты не одна летишь, с ребенком. Комфорт превыше всего, да и необходимости экономить нет». Я хочу сказать, что это для него нет, но прикусываю язык. Он ведь прав. Я лечу к нему, чтобы он смог увидеться с сыном, чтобы смог больше его узнать. Вполне нормально, если он оплатит нам перелет. Хорошо, Богдан. Я бы хотела попросить... Да? Я не хочу ехать в твой дом. Я понимаю, сниму тебе дом недалеко, если ты не против. Я правда не могу к тебе, извини. «Без проблем, Лера. Мне главное, что вы приедете». «Говорить нам больше не о чем, и мы прощаемся. Я докармливаю Артура и перекладываю его в кроватку». В день вылета волнуюсь, но стараюсь себя успокаивать и настраивать только на хорошее. Мне жутко страшно, и от этого сын тоже капризный. Хнычет с самого утра, хотя причин для паники нет. Я не ела ничего нового, и все должно быть спокойно. Педиатр права. Если сын будет чувствовать, что я неспокойна, тишины не будет. Всю дорогу в аэропорт таксист смотрит на меня косо. Артур хнычет, я пытаюсь его успокоить, но только больше нервничаю и делаю еще хуже. В конечном итоге я звоню Богдану и нервно говорю, что не приеду. «Что случилось?» – спрашивает ровным, спокойным голосом. Артур никак не успокаивается, да и я не могу. Нервничаю. Боюсь, что полет пройдет неудачно. Не могу расслабиться. «Тебе ничего нельзя пить, да?» «Из седативных нет. Я же кормлю сына». «Тогда просто возьми себя в руки, Лера», — чуть повышает голос Богдан. «Что за сопли? Ты настроилась, решилась, собралась. Артур наверняка из-за тебя нервничает. Хотя я не специалист и не знаю, как это работает». «Когда вы сядете в самолет, ничего не изменится. У тебя с собой лекарства, пеленки, памперсы, одежда и еда. Что может пойти не так? От того, что вы развернетесь и уедете домой, ничего не изменится». «Извини», — наконец выдыхаю я. Я поддалась панике. «Успокойся. Ты решилась, так доводи дело до конца. Я встречу тебя в аэропорту». «Ты не занят?» «Я встречу вас», — повторяет с нажимом. «Прости, мне пора. Жду вас». Богдан отключается, и я понимаю, что не нервничаю. Его спокойный, уверенный тон меня расслабил, да и Артур как-то разом успокоился, уснул. Почувствовал, что ли, что мама уже спокойна? Обняв малыша крепче, уверенно зашагала к стойке регистрации. Окончательно расслабилась только тогда, когда дошла до зала ожидания. «Господи, меня аж отпустило. Все будет хорошо. Артур у меня спокойный мальчик, да и летим мы бизнес-классом. Богдан все предусмотрел, поэтому, когда я захожу в салон самолета и сажусь на свое место, становится значительно легче. Артур спит, молчит, но люди косо на меня поглядывают. Могу поспорить, никто из них не хочет, чтобы мой ребенок плакал и портил им перелет. Я и сама не хочу. Начинаю паниковать, и как только сын ворочается, приказываю себе успокоиться. Его беспокойство в первую очередь моя вина. Он чувствует мое настроение, считывает его. Чтобы немного отвлечься, включаю аудиокнигу и настолько погружаюсь в прослушивание, что не замечаю, как Артур просыпается, ест и снова засыпает. Я просто делаю это машинально, а потом отмечаю, что уже ночь. Сын спит более 3 часов и никому не мешает. Пассажиры спокойно спят, кто-то даже похрапывает. Я расслаблена, слушаю интересную историю. В какой-то момент засыпаю вместе с сыном. Просыпаюсь, потому что он ворочается. Снова даю грудь. Просыпаемся мы, когда уже светло. Многие пассажиры тоже проснулись. Смотрят на нас с сыном то ли с благодарностью, то ли с облегчением. Я прекрасно их понимаю. Билет в бизнес стоит очень дорого, а тут я, потенциальный нарушитель их спокойного сна. Радуюсь, что все прошло хорошо, и Артур у меня всю дорогу спал. И сейчас тоже спит. Расслабленный, спокойный, сопит так смешно и морщит носик. Когда я выхожу в фойе аэропорта, до меня еще не до конца доходит, что я вернулась. Приехала обратно на родину. Что мы с Артуром пересекли океан и прилетели домой. Ко мне домой, разумеется, не к нему. Богдан, как и обещал, встречает нас. Тут же берет на руки сына, освобождая мои руки от ноши. Артур не тяжелый, но когда у меня его забирают, я чувствую колоссальное облегчение. Плетусь следом за Богданом. Его водитель открывает для меня дверь автомобиля, я забираюсь внутрь. Устала? Думала, что нет, а теперь понимаю, что очень. Руки отваливаются. «Коляску почему не взяла?» «Подумала, что не нужно». «Зря, он тяжеленький. Не каждый мужчина выдержит 2 часа с ним на руках, а ты летела». «Он спал рядом». «Но не все время, Лер. Он хочет что-то еще сказать, но молчит. Я же тихо шепчу ему. Спасибо». «И в виду я имею совсем не то, что он забрал у меня из рук сына, хотя и это тоже». Я благодарна ему за то, что он мне не перечит, не пытается продавить, не возражает, чтобы я жила отдельно, хотя я уверена, хочет видеть сына после работы дома, а не уезжать потом поздно к себе. Тем не менее, он идет на уступки. Может, и не ради меня, но я не могу это игнорировать.